после молодится, а самого Вуди втихаря казнит. Однозначно, чтобы другим рецепт не рассказал. Лично я на его месте так бы и поступил бы. И вот что еще. Семен почти дословно повторил сказанное медальоном, только последнюю фразу опустил, потому что с его, Семена, личным мнением она никак не совпадала. Да, действительно. Вуди стал поспешно собирать флакончики в сундук. Драпать надо. Одежду сменить, тарантайку. Лекари-алхимики пожизненно связаны с братством. Так что искать меня будут, еще как будут. Но искать-то станут старого Вуди, а не молодого. Семен, поможешь сундук до повозки отнести? Помогу, кивнул Семен. По-своему помогу, особо. Стражи на выезде из замка скажи, что ты послушник. Они все равно меня в лицо не запомнили. Для них что ты, что я, все едино. Главное, что молодой и в темной сутане. Скажешь чуть что, мол, тебя отец Вуди за особым зельем в монастырь отправил. По приказанию графа. Да, и вот еще. Семен полез в кошель. Возьми-ка на дорогу. Деньги в пути, ох, как нужны будут. Семен отсчитал пареньку 10 золотых. Счастливого пути. А громобойную дубинку? Законючил Вуди, пряча деньги в нагрудный карман. Она мне в дороге тоже пригодится. Извини, парень. Семен развел руками. Но пулемет я тебе не дам. Прибьют тебя из-за него. Или надерешься в кабаке до беспамятства. Там и украдут. Ну и ладно. Не огорчился Вуди. Денег заработаю и куплю. Все куплю. Давай, давай. Согласился Семен. Зарабатывай. Мар, можешь отправить нашего юного алхимика в его повозку вместе с сундуком? Нет проблем. Откликнулся медальон. Запросто. А с кем это ты разговариваешь? Насторожился Вуди. Неважно. Отмахнулся Семен. Теперь неважно. Вперед. И Вуди исчез вместе с сундуком-аптечкой. Ух ты. Спохватился Семен. Отрезвин. Я ж у него отрезвина забыл попросить. Тьфу ты. Придется, как и прежде, по старинке, с рассолом. Пить вредно. Назидательный изрек Мар. Бери пример с меня. Я и не пью, и не курю, по женщинам не шляюсь. Кабы не воровал, так вообще святым был. В тон ему ответил Семен. С белыми крылышками и нимбом. Так у меня ж специальность такая. Возмутился медальон. Воровская, а так бы да, именно что с нимбом. А крылышки, Семен, больше тебе подходят. Взял и отдал просто так, ни за что, 10 золотых. Разорение, честное слово. Кабы я тебя не знал, так решил бы, что ты на голову больной, дверью ушибленный. Мар захихикал. Ничего. Семен тоже рассмеялся. Я деньги с графа сдеру, за работу. О, а вот и лакир. Легок на помине. Граф стоял у входа в коридор, морщась и прижимая к носу кружевной платочек. Мерзкий запах предыдущих экспериментов еще не полностью выветрился, хотя Семен его не ощущал, уже принюхался. За спиной графа топтался молчаливый слуга, испуганно заглядывая в коридор через плечо лакира. «Вы что тут кошек на сковородке жарили?» Гнусаво спросил лакир, угрюмо глядя на Семена. «Что у вас здесь случилось? Чуть замок не развалился, все стены ходуном ходили. Ваша работа. И, кстати, где отец Вуди?» «О горе мне!» Семен театрально схватился за голову, со стоном закатил глаза. «Великое горе, беда, беда, граф, горе!» «Короче!» Раздраженно буркнул лакир, отнимая платочек от лица. «Дверь не вскрыли!» «Потому что твой наставник побежал искать бутылку, так, пьянь монашеская?» «Нет», — Семен добавил в голос слезу. «Лунные демоны, колдуны с рогами и мохнатыми лицами, они похитили отца Вуди. Едва он нашел способ открыть дверь, как они его похитили». «Вздор», — сказал граф, лихорадочно озираясь по сторонам. «Какие колдуны, какие мохнатые! Не бывает колдунов!» Но попятился, налетев на слугу. «Бывают!» Рыдающим голосом сказал Семен, то и дело вытирая сухие глаза. «Из стен вылезли, все помню!» Кричали, мол, не открыть тебе, монах, дверь никогда, ибо золота при тебе нет. Нет у тебя защиты, ибо боятся лунные демоны чистого металла. И забрали они отца Вуди, увлекли его на съедение». Семен надрывно взвыл, опять хватаясь за голову. «За темные леса, за широкие поля, черный терем на черной горе, на черный стол под черный нож, уволокли моего наставника. Да как же я без него? Да кто ж меня уму-разуму обучит? Да что мне, сиротинушке, нынче делать?» «Ты того, не переигрывай», — предупредил Мар. «Напугаешь графа до смерти с его тонким душевным равновесием. Он копыта возьмет и отбросит. Хватит давить, переходи к делу». «Защиту мне, защиту!» — взвыл Семен, заламывая руки. 100 золотых монет! Надежное спасение от злобных лунных демонов!» Отец Вуди так и крикнул, проваливаясь в стену. 100 золотых, мой мальчик, и ты спасен! И можешь продолжить мое нелегкое дело в открывании зачарованной двери! Ибо все необходимое я уже проделал! И передай графу, пусть меня не ищет! Ибо лунные демоны никого от себя живьем не отпускают!» «Что-то слишком многое он успел тебе крикнуть, пока проваливался!» — усомнился граф. «Слушай, парень, а ты случаем не врешь, а? 100 золотых! Это хорошие деньги! Ради такой суммы можно и на аферу пуститься, а после в бега!» «Увы!» — застонал Семен, еще старательнее заламывая руки. «Мне не верят! А сотрясение замка? А запах? Нет, граф, я теперь с золотом к вашей проклятой двери не подойду. Открывайте, как хотите, сами. А мне моя жизнь дорога». «Что?» Граф налился кровью. «Откроешь, как миленький. И плевать я хотел на твоих лунных демонов. Возьмешь 100 золотых и откроешь. А после деньги вернешь. Мне лично». «Конечно, разумеется». Семен очень натурально засмущался и искательно заглянул в глаза графа. «А можно 200? Для надежности. Все равно ведь верну». 150! Отрезал граф. «И не монетой больше». «Как скажете». Семен обреченно махнул рукой и потупил взор. «Живо казначею». Лакир обернулся к слуге. 150 монет сюда, мигом. Слуга немедленно исчез, словно его тоже транспортировали при помощи магии к казначею. Пока решался вопрос с золотой защитой, Семен так и стоял, столб столбом, у стены, то и дело издавая тяжелые вздохи и стеснительно ковыряя сандалии и пол, как и положено робкому послушнику. Граф только один раз подошел к двери, осмотрел ее и, что-то невнятно бормоча, вернулся на место, в начало коридора. Дверь, как и все остальное, тоже обновилась. С нее пропали все следы попыток взлома. Похоже, именно это и успокоило графа, убедило его в том, что в коридоре действительно произошло что-то странное, что это не афера. Слуга возник так же неожиданно, как и исчез. Граф взял у него бархатный мешочек, кивком подозвал к себе Семена и сноровисто умело отсчитал ему 150 золотых. «Не корысти ради», – возвестил Семен, сыпая монеты в карман сутаны. «А токма защиты для...» и сделал мученическое лицо. «Действуй!» Лакир ткнул рукой в сторону двери. «Действуй, послушник, и помни, если ты задумал обман, у меня найдется для тебя место в темнице, в подвале, навсегда!» Граф отступил подальше. Семен без лишних слов направился к оранжевому прямоугольнику. «Вруби какие-нибудь эффекты!» Семен остановился возле прямоугольника. «Но не переборщи. Готов?» «Всегда готов», – отрапортовал медальон. «Начинай!» «Крэкс!» – проорал Семен, повернув голову в сторону графа. «Фэкс! Фэкс!» – и прижал ладони к стене, к зеленым отпечаткам. Низкий гул заполнил коридор. Воздух стал зимним, морозным. На стенах коридора выступил иней. В дополнение ко всему, вокруг Семена замерцали яркие вспышки, как будто включился дискотечный стробоскоп. Семен оторвал руки от стылой стены и крепко потер ладони о сутану. За несколько секунд они замерзли. Точно Семен десяток снежков слепил. «Вот с инием ты, знаешь, перестарался», – заметил Семен, направляясь к двери. «Холодно же! До костей пальцы промерзли». «Не, я только светом поморгал», – растерянно ответил Мар. «Остальное как-то само собой случилось. непредвиденно. Я здесь ни при чем. Хороший знак, уверенно сказал Семен. Вскрыли мы дверь, Мар, точно вскрыли. Граф уже стоял возле двери, поглядывая на приближающегося Семена и многозначительно потряхивал пустым мешочком. Минутку. Семен, не обращая внимания на явный намек, отодвинул графа плечом в сторону. «Что ты себе позволяешь, сопляк?» – взвился Вакир. «Я граф, я не позволю каждому». «Лунные колдуны!» – зловещим шепотом произнес Семен, тыкая пальцем в дверь. «Там могут быть!» – граф обмяк. «Какие колдуны?» – вяло сказал Вакир. «Чё ж, я их пока не видел». «Так мы же пока и не вошли!» – миролюбиво ответил Семен и толкнул дверь.